Глава вторая. Человек — это история его мыслей, дыхания и поступков, телесного состава и душевных ран, любви, равнодушия и неприязни, история его народа и государства, земли, вскормившей его и предков его, камней и песчинок, знакомых ему краев, история давно отгремевших битв и душевных борений, улыбок дев и неспешных речений старух, история случайности и постепенного действия непреложных законов, история этих и многих других обстоятельств, один язычок огня, который во всем живет по законам целого пламени, но, вспыхнув единожды, в свое время угаснет и никогда больше не загорится в беспредельных просторах будущего. Так писал Рандольф Генри Падуб примерно в 1840 году, когда работал над поэмой в 12 книгах под названием «Рагнарёк» или «Гибель богов», которую одни восприняли как христианский взгляд на скандинавскую мифологию, а другие громили за атеизм и недостойную христианина безысходность. Рандольфу Падубу действительно важно было разобраться, что такое человек. Ну, вообще-то он запросто мог бы написать это загроможденное, как мебельный склад, предложение совсем по-другому. Заменить слова, сочетание, ритмический рисунок и заключить той же добротной, уклончивой метафорой. Так, по крайней мере, казалось Роланду, натасканному по части постструктуралистской деконструкции сюжета. А вот на вопрос, кто такой Роланд Митчелл, ему бы пришлось ответить иначе. В 1986 году ему исполнилось 29. Митчелл окончил Лондонский колледж принца Альберта, 1978, и в том же университете получил степень доктора философии, 1985. Его докторская диссертация называлась «История, историки и поэзия. Изображение исторических «свидетельств» в кавычках в поэмах Рандольфа Генри Падуба». Научным руководителем был Джеймс Аспиц, работая под началом которого можно было охладеть к любой теме. Сам Аспиц давно охладел ко всему, и ему доставляло удовольствие расхолаживать окружающих. Зато уж как ученый он отличался добросовестностью. Роланд работал в возглавляемом Аспицем Центре исследования творчества Падуба, который окрестили «Падубоведник». «Лучше бы Синклит его преподобие», — заметила как-то Вэл. Размещался центр в Британском музее, куда вдова Падуба Эллен передала значительную часть его рукописей. Кое-какую финансовую поддержку оказывал падубоведнику Лондонский университет, но гораздо большие средства поступали из Альбукерки от фонда Ньюсома, благотворительной организации, одним из попечителей которой состоял Мортимер Собрайл. Казалось бы, в своем стремлении увековечить память Падуба Аспиц и Собрайл действуют рука об руку. Но не тут-то было. Аспиц подозревал, что Собрайл имеет виды на хранящиеся в Британской библиотеке, но не принадлежащие ей рукописи, и, разыгрывая щедрость и заботливость, пытается втереться в доверие к законным владельцам. Шотландец Аспиц был убежден, что рукописи британца должны оставаться в Британии, чтобы их изучали британцы. Может показаться странным, что ответ на вопрос «Кто такой Роланд Митчелл?» начинается с разбора непростых отношений Аспица, Собрайла и Падуба. Но, задумываясь о своем положении, Роланд чаще всего видел себя именно в этом соседстве. Во всех остальных случаях соседством становилось Вэл. А Роланд считал, что родился слишком поздно. Он едва застал разлитые в воздухе возбуждение, непоседливость, юность, бодрость, ушедшие вместе с 60-ми, радостную зарю нового дня, который заранее представлялся ему и его сверстникам довольно-таки тусклым. В психоделические годы он был еще школьником и жил в захудалом ланкаширском городишке, примечательном разве что текстильными фабриками, вдали от шума Ливерпуля и сутолоки Лондона. Отец Роланда служил мелким чиновником в Совете графства. Мать окончила факультет английского языка и литературы и разочаровалась в своей специальности. Если самому себе Роланд казался ходячим заявлением о приеме на работу, в колледж, в кандидаты на место под солнцем, то мать в его глазах была воплощенным разочарованием. В чем она только не разочаровывалась? В нем, в его отце, в себе, в бешенстве от собственной неудачливости она употребила всю силу этого бешенства на то, чтобы дать сыну приличное образование. Образование Роланд получил в единой школе Анайрина Бивана, слепленной на скорую руку из Глаздейлской старой классической школы, англиканской средней школы Фомы Беккета и современной технической школы гильдии швейников, и учеба сопровождалась непрерывной беготней из здания в здание. Мать пристрастилась к крепкому портеру, совсем зациклилась на приличном образовании и постоянно заставляла Роланда менять основной предмет. Работы по металлу на латынь, гражданское законодательство на французский, устраивало его разносить почту и на вырученные деньги нанимала ему репетитора по математике. Так что в конце концов он получил самое заурядное классическое образование с пробелами из-за сокращения того или другого преподавателя и ералаша на том или другом занятии. Но ожидания Роланд оправдывал всегда. Среднюю школу окончил на одни пятерки, диплом получил с отличием, защитил диссертацию. Сейчас постоянной работы у него не было, и он перебивался случайными заработками. Вел индивидуальные занятия со студентами своего колледжа, состоял на побегушках у Аспица и мыл посуду по ресторанам. В богатые возможностями 60-е он и сам не заметил бы, как в два счета сделал карьеру, но времена изменились. Он уже поставил на себе крест и склонялся к мысли, что сам виноват в своих неудачах. Роланд был человеком некрупного сложения, с поразительно черными, очень мягкими волосами и мелкими правильными чертами. Вэлл звала его «Кротишка». Прозвище ему не нравилось, но он помалкивал. Жил он вместе с Вэлл. Они познакомились на чаепитии, которое студенческий союз устроил для первокурсников. Роланду тогда было 18. Сегодня ему казалось, впрочем, может, это просто мифотворчество от забывчивости, что Вэлл в его новой студенческой жизни была первым человеком, с которым он заговорил, не об учебе, а так, вообще. Как он вспоминал, ему сразу понравился ее взгляд, неуверенный взгляд бархатных карих глаз. Она стояла в стороне с чашкой чая в руках и, никого вокруг не замечая, сосредоточенно смотрела в окно, словно не ждала, что к ней подойдут, да и не искала собеседников. Весь ее вид навевал покой, умиротворял, и Роланд подошел к ней и завязал разговор. И с тех пор они и минуты не пробыли порознь. Записывались на одни и те же курсы, в одни и те же студенческие общества, вместе сидели на семинарах, вместе ходили в Национальный дом кино. Вместе спали, а на втором курсе вместе сняли себе однокомнатную квартиру. На питание экономили, ели овсянку, чечевицу, фасоль, йогурт. Когда случалось побаловаться пивом, пили не спеша, чтобы растянуть удовольствие. Книги покупали в складчину. Других доходов, кроме стипендии, ни у нее, ни у него не было, а в Лондоне на стипендию не разгуляешься. А из-за нефтяного кризиса подрабатывать в каникулы стало уже невозможно. Роланд считал, что и диплом с отличием он получил не без помощи Вэлл. Это если не считать помощи матери и Рандольфа Генри Падуба. Ведь Вэлл так надеялась, что Роланд его получит, все время заставляла делиться соображениями о дипломной работе, обсуждала с ним каждую мелочь, постоянно угрызалась, что она, вернее, они так мало занимаются. Ссорились они очень редко и почти всегда по одной причине. Роланда тревожило, что она так дичится всех на свете, не высказывает собственную точку зрения на семинарах, а в последнее время ему не рассказывает о своих мыслях. Раньше у нее было полно всяких заветных мыслей, и она с робкой лукавцей, словно подманивая или подначивая, делилась ими с Роландом. Были у нее любимые стихи. Как-то раз, когда они с Роландом лежали нагишом в его темной квартирке, она вдруг села в кровать и прочла строки Роберта Грейвза. Полуслова. Она сквозь полусон лепечет нежно из темноты, не поднимая век. Земля на миг стряхнула зимний сон и подарила травы и цветы, и не беда, что снег, что сыплет снег. У нее был небрежный ливерпульский выговор, подправленный лондонским произношением, как у Битлз. Роланд попытался было заговорить, но она зажала ему рот. Да он и сам не знал, что сказать. Постепенно Роланд стал замечать, что чем лучше идет у него учеба, тем реже Вэл заводит серьезные разговоры и тем чаще выговаривает в них его мысли, иной раз перелицованные на выворот, но все же его собственные. Даже тему дипломной работы она выбрала такую. «Мужчина чревовещающий. Рандольф Генри Падуб и женщины». Роланд отговаривал. «Пусть лучше напишет о чем-нибудь своем, заговорит собственным голосом, покажет всем, на что она способна». На это Вэл объявила, что он просто издевается. Роланд удивился, почему это издевается. Но она, как уже не раз случалось при спорах, ответила молчанием. Роланд тоже не нашел другого средства противодействия, кроме молчания, и они не разговаривали несколько дней. Был и совсем уж кошмарный случай, когда они проиграли в молчанку несколько недель из-за того, что Роланд напрямик выложил, что он думает о мужчине чревовещающем. Но всякий раз напряженное молчание разряжалось примирительными односложными репликами, и мирное сосуществование восстанавливалось. Между тем подошли выпускные экзамены. Роланд сдавал в срок и, как и следовало ожидать, успешно. Экзаменационные работы Вэл были написаны размашистым, уверенным почерком, прекрасно оформлены, предельно лаконичны и бесцветны. Экзаменаторы признали, что мужчина чревовещающий, работа добротная, но переоценивать ее не стоит, потому что к ней наверняка приложил руку Роланд. Это было вдвойне несправедливо. Роланд ее даже не прочел и к тому же был не согласен с ее главной мыслью, что Рандольф Генри Падуб не любил и не понимал женщин, что все героини, в уста которых он вкладывает свои поэтические монологи, это воплощение его страхов и агрессивности, что даже в цикле поэтических посланий «Аск Эмбли» проявляется не любовь, а нарциссизм. Поэт обращается к своей аниме. Примечание. Анима. Термин аналитической психологии Юнга. Персонификация женского начала в бессознательном мужчине. Еще ни одному биографу не удалось хоть сколько-нибудь доказательно установить, кто же был прототипом Эмблы. Экзамен Вэл сдала неважно. Роланд думал, что на большее она не рассчитывала, но к ужасу своему обнаружил, что ошибался. Пошли слезы, сдавленные всхлипы ночи напролет, потом первая вспышка ярости. Вэл ненадолго съездила домой. Это было их первое расставание с тех пор, как они поселились вместе. Дом, вернее, квартира в муниципальном доме, где Вэл жила с разведенной матерью, находился в Кройдоне. Мать получала пособие для малоимущих, а иногда алименты, которые с большими перерывами присылал муж, работавший в торговом флоте. Последний раз он появлялся дома, когда Вэл было 5 лет. Вэл ни разу не предлагала Роланду съездить к матери. Зато он уже 2 раза возил ее к своим в Глаздейл. Там она помогала отцу Роланда мыть посуду и слушала, как мать ехидно отпускает шпильки насчет их с Роландом образа жизни. Вэл и бровью не повела, а Роланду сказала: «Да ладно тебе, кротишка, я это уже проходила. Моя вон еще и пьет. У нас на кухне только чиркни спичкой, так и заполыхает». Едва Вэл уехала, Роланд точно прозрел и обратился в другую веру. Он неожиданно понял, что такая жизнь ему больше не по душе. Теперь он ночью ворочался сколько хотел, раскидывался по всей кровати, днем распахивал окна, ходил один в галерею Тейт любоваться размытой золотистыми лучами голубизной над замком Нором на картине Тернера. Пригласил к себе на жареного фазана своего противника во всех драках за академические лавры Фергуса Вулфа. Фазан оказался жестким, нашпигованным дробью, но поболтали и посидели славно. Роланд начал строить планы, вернее, просто воображал, как бы здорово ему работалось бессонными ночами, будь он предоставлен самому себе. Такой возможности у него еще никогда не бывало. А через неделю вернулась Вэл. Вернулась заплаканная, с трясущимися руками, и объявила, что хочет, по крайней мере, сама зарабатывать на жизнь и поступает на курсы машинисток-стенографисток. «Слава богу, хоть тебе и нужна!» Вздохнула она, и мокрое лицо ее лоснилось от слез. «Не знаю уж, зачем тебе такое ничтожество, только нужна». «Конечно, нужна», — подтвердил Роланд. «Еще как нужна». Стипендию Роланду больше не платили, и пока он писал диссертацию, они жили на заработки Вэл. Она купила себе электронную пишущую машинку и вечерами перепечатывала научные статьи, а днем находила какую-нибудь временную секретарскую работу там, где платили побольше. Работа подворачивалась то в Сити, то в университетских клиниках, то в судоходных компаниях, то в картинных галереях. Проще было бы работать по одному профилю, но Вэл не хотела. Ее никакими силами нельзя было вывести на разговор о ее работе, которую она называла не иначе как «халтура». «Мне тут перед сном надо еще кое-какую халтуру попечатать». А иногда выражалось совсем чудно. «Я сегодня по дороге на халтурку чуть не попала под машину». В голосе ее стали проступать желчные нотки, которые показались Роланду знакомыми, и он первый раз в жизни задумался. А какой была его мать до того, как ее постигло разочарование в лице мужа и в какой-то степени сына? По вечерам его изводила трескотня пишущей машинки, сбивчивая и поэтому особенно назойливая. Теперь он видел рядом с собой двух Вэл. Одна, молчаливая, сидела дома в старых джинсах и длинных, вечно задирающихся рубахах из чего-то вроде крепа, усеянного мрачными черными и лиловыми цветочками. Тусклые каштановые волосы были распущены, из них смотрело бескровное лицо обитательницы подземелья. Лишь иногда на ногтях у нее расцветал пунцовый лак, оставшийся от другой Вэл, которая носила черную юбку в обтяжку, черный жакет с накладными плечами, а под ним шелковую розовую блузку, и тщательно накладывала розовато-коричневый макияж, погуще оттеняя скулы и сочные губы. Эта Вэл, Вэл-халтурщица во всем ее траурном великолепии, ходила в туфлях на высоком каблуке и в черном берете. У нее были красивые ноги, дома вечно скрытые джинсами. Волосы она укладывала так, что получалась вполне сносная прическа под пажа, а то подвязывала их черной лентой. Но до духов дело не дошло. Вэл с ее внешними данными пикантность была недоступна. А жаль. Роланд бы только обрадовался, если бы ее пригласил на ужин какой-нибудь воротила из торгового банка или какой-нибудь прощелыга-адвокат затащил в плейбой-клуб. Он сам ненавидел себя за эти постыдные мысли и резонно побаивался, как бы о них не догадалась Вэл. Изменить хоть что-нибудь можно было лишь в том случае, если бы Роланд нашел работу. Он все пытался устроиться, но получал отказ за отказом. Когда открылась вакансия на его факультете, заявки подали 600 кандидатов. Роланда пригласили на собеседование, из вежливости, как ему показалось. Но досталась должность Фергусу Вулфу, который по всем академическим показателям уступал Роланду, но мог блеснуть, мог оглушить до смешного напыщенными словесами, не нагонял тоску своей правотой, был любимцем преподавателей и приводил их то в бешенство, то в восторг. Самые оживленные отзывы, которыми они удостаивали Роланда, были степенные похвалы. У Фергуса оказалась подходящая специальность — теория литературы. Эта история возмутила не столько Роланда, сколько Вэл, и ее возмущение огорчило Роланда больше, чем собственные неудачи. Фергус был ему симпатичен, и он хотел сохранить в себе это отношение. Вэл, по своей привычке наделять все на свете впредь уже несменяемыми прозвищами, налепила ярлык и Фергусу, ярлык неудачный и незаслуженный. «Это смазливый позеришка», — приговаривала она. «Это секс-бомбище блондинистое». Ей нравилось вклеивать в речь выражения из лексикона облизывающихся самцов, бить врага его же оружием. Роланд недоумевал, Фергусу такая характеристика никак не подходила. Да, блондин, да, пользуется немалым успехом у женщин, но только и всего. К себе они Фергуса больше не приглашали, и Роланд опасался, как бы тот не подумал, что это Роланд с досады отказал ему от дома. Вернувшись в этот вечер домой, Роланд носом учуял, что Вэл в боевом настроении. По квартире теплыми волнами разливался крепкий запах жареного лука. Значит, она стряпает что-то этакое. Когда Вэл хандрила, когда у нее все валилось из рук, она просто открывала консервы, варила яйца или, в лучшем случае, подавала авокадо со специями. Но если на нее накатывала бодрость или ярость, она бросалась стряпать. Вэл у мойки шинковала тыкву и баклажаны. На Роланда она даже не взглянула, и он понял, что настроение у нее не просто боевое, а воинственное. Стараясь не шуметь, он поставил сумку. Их длинная сумрачная комната-пещера была выкрашена белой и бледно-оранжевой краской. Роланд и Вэл выбрали эти цвета, чтобы в комнате было не так мрачно. Обставлена комната была так. Диван-кровать, два старых-престарых кресла с пыльной обивкой из фиолетового плюша, с изголовьями и гнутыми подлокотниками, закрученными на концах в резные спирали, видавший виды письменный стол из мореного дуба, за которым работал Роланд, и еще один письменный стол поновее из полированного бука, на нем стояла пишущая машинка. Столы, отвернувшись друг от друга, уткнулись в противоположные стены. Каждый был оснащен настольной лампой на кронштейнах. У Роланда черная, у Вэл розовая. В торце комнаты прогибались под тяжестью книг полки стеллажа, сооруженного из досок и кирпичей. Книги, классические труды были общими. Кое-что оказывалось в двух экземплярах. На стенах плакаты. Коран из собрания Британского музея, причудливый геометрический орнамент и афиша выставки Тёрнера в галерее Тейт. У Роланда было три изображения Рандольфа Генри Падуба. Первое стояло у него на столе. Фотография посмертной маски, одного из предметов, составляющих гордость Стентоновского собрания в Гармония-Сити. Происхождение этого мрачного широколобого изваяния оставалось загадкой. Ведь усопший на фотографиях запечатлен со своей патриархальной бородой. Кто ее сбрил? Когда? Этот вопрос задавал себе Роланд. Этот вопрос исследовал Мортимер Собрайл в своей книге о жизни поэта «Великий чревовещатель», но ответа никто не нашел. Два других портрета, сделанные по заказу Роланда фотографии живописных полотен из Национальной портретной галереи, Вэл упрятала в темную прихожую. Она сказала, что не хочет все время ловить на себе его взгляд. Пора хоть немного пожить для себя, а то все падуб да падуб. В полумраке прихожей фотографии было не разглядеть. Один портрет принадлежал кисти Моне, другой написан Уотсом. Работа Мане относилась к 1867-му, когда художник приезжал в Англию, и отчасти напоминала его же портрет Золя. Живописец изобразил Падуба, с которым он познакомился еще в Париже, восседающим в полоборота к зрителю за письменным столом в резном кресле красного дерева. Фоном служит нечто вроде триптиха, где на боковых створках выписаны листья папоротника, а посредине — подводные заросли, в которых посверкивают розовой и золотистой чешуей рыбы. Сначала кажется, что поэт расположился где-то в лесу у подножия деревьев, но, как отмечал Мортимер Собрайл, скоро понимаешь, что фон — это разделенные перегородками стеклянные резервуары, в каких исследователи викторианскую эпоху изучали жизнедеятельность организмов, наблюдали растения в искусственных условиях, рыб в искусственных водоемах. У Падуба на портрете Мане смуглое волевое лицо, крутой лоб, густая борода, в глубоко посаженных глазах светится затаенное, только ему понятное удовольствие. Это умный, осмотрительный человек, не склонный принимать скоропалительные решения. Перед ним на столе разложены разнообразные предметы. Превосходный изящный натюрморт под стать мастерски выполненной голове портретируемого и двусмысленной растительности фона. Тут и собрание неотшлифованных геологических образцов, в числе которых два камня почти правильной шарообразной формы, похожие на маленькие пушечные ядра, один черный, другой сернистого зеленовато-желтого цвета, тут и древние окаменелости, аммониты и трилобиты, тут и большой хрустальный шар, и чернильница зеленого стекла, и кошачий скелет на подставке, и стопка книг. Два названия можно разобрать — «Божественная комедия» и «Фауст», и песочные часы в деревянной оправе. Чернильница, хрустальный шар, часы и две упомянутые книги, к которым добавились еще две, чьи названия ценой кропотливых трудов удалось установить — «Дон Кихот» и «Основы геологии Лайля». Все это попало в Стентоновское собрание и экспонировалось в особом помещении — в той же обстановке, что и на картине Мане, на фоне стеклянного резервуара. Даже стол и кресла были подлинные. Портрет работы Уотса был не так отчетлив и достоверен. На этой картине, написанной в 1876 году, поэт выглядит старше и неземнее. Подобно фигурам на многих других портретах Уотса, он весь охвачен порывом к духовному свету, который озаряет его голову, венчающую расплывчатое столпообразное тело. На фоторепродукции задний план потемнел и превратился в пелену мрака со сгустками и прогалинами. Но на оригинале он более-менее различим. Это какая-то скалистая местность. Самое примечательное на этом портрете — глаза, большие, сверкающие. Еще борода — многостройный поток серебристого, млечного, сизого, ручейки и развилины, совсем как буйно-курчавая борода Леонардо да Винчи на автопортрете, от которой, кажется, исходит свет. Борода Падуба казалась светящейся даже на репродукции. Роланд находил, что на фотографиях портреты вышли не только более строгими, но и какими-то более жизненными, как и вообще все на фотографиях. Более жизненными и менее живыми, неодушевленными цветом. Зато изображение стало реалистичнее, в сегодняшнем смысле слова, по сегодняшним представлениям. В сырой, неухоженной комнате репродукции слегка поблекли, но у Роланда не было денег заказать новый. Окно комнаты смотрело в тесный дворик, откуда по ступенькам можно было подняться в сад. Он виднелся наверху за оградой. Когда Роланд и Вэл пришли сюда по объявлению о сдаче квартиры, им было сказано, что это квартира с выходом в сад. Но выйти в сад им довелось только в то первое посещение. Позже выяснилось, что всякие прогулки в саду им воспрещаются. Им даже возбранялось держать на площадке у своей двери растения в катках. объявила об этом домовладелица, 80-летняя миссис Ирвинг, тон ее был категоричен, а объяснение невразумительно. Сама миссис Ирвинг занимала остальные три этажа, где стоял затхлый смрад от несметного полчища кошек, живших бок о бок с хозяйкой. Сад она содержала в чистоте и холле, зато скудно обставленная гостиная ее была совершенно запущена. Вэл утверждала, что миссис Ирвинг заманила их на эту квартиру, как старая ведьма из сказки. Повела в сад, расписала, какая тут тишина, угостила каждого золотым пушистым абрикосиком с деревьев, что росли на шпалерах вдоль изгибающейся кирпичной стены. Сад был вытянут в длину, тенистый, но не загустевший, с залитыми солнцем газонами в обрамлении самшитовых кустиков, отовсюду веяло благоухание роз, смуглых дамасских, нежно-розовых, чайных, а по краям газона пестрели фантастическим узором тигровые и крапчатые лилии. Витая бронза и золото, броские, жаркие, пышные цвета. И все под запретом. Но при первом посещении о запрете не было сказано ни слова. Вместо этого миссис Ирвинг своим приветливым надтреснутым голосом прочла целую лекцию о высокой кирпичной стене, построенной в годы Гражданской войны, и даже раньше, в те времена, когда Патни был не пригородом Лондона, а просто деревушкой, и стена обозначала границу владений генерала Ферфакса, в те времена, когда здесь собиралось ополчение Кромвеля, когда в церкви Святой Марии, что на мосту, велись дебаты о свободе совести. В одном стихотворении Рандольф Генри Падуб воспроизводит речь, якобы произнесенную неким копателем во время дебатов в Патни. Падуб нарочно приезжал сюда посмотреть на реку в пору мелководья. Эллен Падуб писала в своем дневнике про эту поездку, про завтрак на траве, жареный цыпленок и пирог с петрушкой. Воспоминания о Падубе, о покровителе Марвела, о генерале Ферфаксе, обнесенной стеною сад, полный цветов и плодов, и Роланд Свелл не устояли перед соблазном снять квартиру с выходом в сад и видом на запретные красоты. Когда наступала весна, сверху в окне брежело желтое сияние. Это распускались росшие плотным строем яркие нарциссы. К самому окну подкрадывались усики дикого винограда и, припадая круглыми присосочками к стеклу, со всей быстротой, на какую способно растение, спускались все ниже и ниже. Иногда во дворик склонялись выбившиеся из-за ограды душистые ветки жасмина, который пышно цвел возле самого дома. Но появлялась миссис Ирвинг в том самом садовом облачении, в котором когда-то завлекала квартирантов, латанный, перелатанный твидовый костюм, фартук и сапоги, появлялась и водворяла ветку на место. Однажды Роланд вызвался помогать ей по саду, а за это просил, чтобы она разрешила там иногда посиживать. В ответ он услышал, что в садоводстве не разбирается, что молодежь нынче ничего не бережет, а все только ломает, что ей, миссис Ирвинг, дороже всего покой. «То-то, наверное, кошки в саду хозяйничают», — предположила однажды Вэл. А через некоторое время они заметили на потолке в кухне и в ванной сырые пятна. Роланд потрогал их пальцем, понюхал его и уловил отчетливый запах кошачьей мочи. Оказывается, кошки тоже томились под домашним арестом. Надо было подыскать другую квартиру, но заговаривать об этом первым Роланд не хотел, он иждивенец. И не нужно пока в их отношениях с Вэл никаких встрясок. Вэл поставила перед ним жаркое из барашка под маринадом, овощное рагу и греческий хлеб, большую горячую лепешку. «Может, за вином сбегать?» — предложил Роланд, но Вэл резко, неделикатничая, ответила. «Спохватился. Пока пробегаешь, все остынет». Ели они за ламберным столиком, который потом складывали. «Я сегодня сделал потрясающее открытие», — начал Роланд. Ну-ну. В лондонской библиотеке. У них есть книга Вико из библиотеки Падуба. Его собственный экземпляр. Его в сейфе хранят. Я заказал. Смотрю. В книге полным-полно собственноручных записей Падуба на всяких старых счетах. Между страниц. Я на 90% уверен, что их никто не читал. Как их засунули, так они и лежат. Края почернели как раз по обрез книги. В ответ бесстрастное: «Как интересно». «Может быть, это переворот в науке?» «Точно, точно. Мне-то взглянуть разрешили, не отобрали. Про них наверняка никто не знает». «Да уж, конечно, не знает. Надо рассказать Аспицу. Он полезет проверять, есть ли там что-нибудь интересное, не успел ли Собрайл до них добраться». «Да уж, конечно, успел». Определенно она была не в духе. «Прости, Вал, я не хотел тоску нагонять. Но, по-моему, страшно интересно. Это уж кого что греет. У каждого свои радости в жизни. Я про эту находку напишу. Статью. После такого открытия и работу будет легче найти». «Работы никакой не осталось», — сказала Вэл и прибавила: «А если что и осталось, все равно отдадут Фергусу Вулфу». «Вэл в своем репертуаре», — подумал Роланд. Он заметил, что это замечание давно вертелось у нее на языке, но она великодушно крепилась. «Ну, если ты считаешь, что я занимаюсь ерундой, ты занимаешься тем, что тебя греет, как и всякий, кому повезло и кого хоть что-то греет. Ты возишься со своим мертвецом, который возился со своими мертвецами. Ну и возись на здоровье, но не всем же на него молиться. А вот я просто халтурщица несчастная, но такого на своей халтуре нагляделась. На прошлой неделе в той фирме, что экспортирует керамику, беру со стола у начальника папку, а под ней фотографии. Как издеваются над мальчиками. Цепи, кляпы. Бр. На этой неделе у хирурга показываю класс. Навожу порядок в регистратуре и вдруг натыкаюсь на историю болезни 16-летнего парнишки, которому в прошлом году ампутировали ногу. Сейчас ему делают протез. Делают уже несколько месяцев, волынка страшная, а у него на другой ноге началось то же самое. И он не знает. А я знаю. Я много чего знаю. Но все какие-то обрывки, клочки, нелепости какие-то. Один тип полетел в Амстердам покупать алмазы, я помогала его секретарше заказать билет. Первым классом полетел, машина, блеск. И вот гуляет он по берегу канала, глазеет на фасады, а кто-то подошел сзади и пырнул ножом. И все. Остался без почки. Началась гангрена и конец. Видишь, как просто. Вот так бывает с теми, на кого я халтурю. Был и нету. А записки Рандольфа Генри Падуба — это уж такая глухая древность. Так что прости, но мне нет никакого дела, что он там оставил в своем Вику. Послушай, Вэл, это страшно. Ты никогда не говорила. Ну что ты, это очень интересно. Всякие там подробности, которые подсматриваешь на халтуре в замочную скважину. Только уж больно они нелепые, толку от них не на грош. Я тебе, кажется, завидую. Ты по крохам восстанавливаешь мировоззрение своего душки Падуба. Но тебе-то какой толк от твоих занятий, а, кротишка? У самого-то у тебя есть мировоззрение. И как ты думаешь выбираться из этой дыры в конце-то концов? Или так и проживем всю жизнь под потолком, с которого капает кошачья моча? Так и будем сидеть друг у друга на голове? Она чем-то расстроена, — сообразил Роланд. Так расстроена, что несколько раз произнесла «греет». Словечко не из ее лексикона. Может, кто-то ее потискал? Или не захотел потискать? Нет, это подленькая мысль. Гнев, раздражение — это ее стихия, это ее греет. Уж Роланд знает. Он вообще знает ее чересчур хорошо, в том-то и беда. Роланд подошел к Вэл и ласково погладил ее шею. Вэл сердито фыркнула, нахохлилась, но скоро оттаяла. Чуть погодя, они уже лежали в постели. Он так и не рассказал, так и не смог рассказать ей про свою тайком совершенную кражу. Поздно вечером в ванной он еще раз пробежал оба письма. «Милостивая государыня, мысли о нашей необычной беседе не покидают меня ни на минуту. Милостивая государыня, я то и дело возвращаюсь в мыслях к нашей приятной и неожиданной беседе. Настойчивые, недописанные письма, пронзительные строки». До сих пор Роланда не слишком занимала давно закончившаяся телесная жизнь Рандольфа Генри Падуба. Тратить время на посещение дома на Рассел-стрит, сидеть, как бывало, сиживал Падуб на каменных ступенях в саду, это скорее в духе Собрайла. Роланду нравилось постигать работу ума Падуба, угадывать ее в извилистом строе фразы, наблюдать, как она вдруг проступает в неожиданном выборе эпитета. Но эти мертвые письма вызывали у него трепет, трепет прямо-таки физический. И все из-за их незаконченности. В воображении возникал не Рандольф Генри Падуб, строчащий пером по бумаге, а только его пальцы, давным-давно истлевшие. Вот они берут эти полуисписанные листки, складывают их, помещают в книгу. Письма не выброшены, сохранены. Кто она? Надо разобраться.